Калан с минуту наблюдал за Пупой, который бодро шагал из барака. Пупа тоже увидел его, подошел, сел рядом. — Много страниц вырвал? — спросил деловито. — Он не подряд вырвал, а в разброс. Я еще удивлялся, откуда у него такая белая бумага, но никогда не подозревал, что он потрошит Мартина Идена. — Верно, потрошитель. Не пойму, как можно поднять руку на книгу? Я сейчас перед твоим приходом вспомнил отца, Бориса Заксора. Отец говорил, что книги — это древние мудрецы. У них человеческие мозги, кровь, они живые. Васька дикарь, негодяй. Нет, я никогда не прощу ему этого. Рыжий ему по шее дал. Да что по шее? Он испортил единственный экземпляр Мартина Идена. Такой книги больше нет ни в Нерги, ни в Болоне, ни в Малмыже. Мы объявили ему бойкот. Ладно, Пупа, хватит об этом. Вот посидел я тут один, вспомнил отца, будто поговорил с ним. Ты не сказал, каким орденом наградили отца. Он не написал, просто орден, без названия. А какой, ты думаешь, у него орден? Ну, не знаю, орденов много. Вот кончится война, я научусь по-настоящему рисовать, писать картины. Я портреты всех наших нергинских фронтовиков напишу. Пупа, многие не вернутся. Остались фотокарточки, по ним буду писать. Хорошие у тебя мечты, завидно даже. Вот и я иной раз мечтаю. Сказать о чем? В голосе Калана послышалось волнение. — Скажи, конечно. — Только это между нами. Договорились? — Ну, само собой. — Ну, ладно. Калан еще больше заволновался. — Я в своих заветных мечтах Ленина оживляю. Пупа взглянул в бледное лицо друга. — Как оживляешь? Слова Калана были так неожиданны, что даже невозмутимого Пупу они заставили удивиться. — Так, оживляю в мыслях. — По науке, что ли? — Не по науке, а как в сказке. — Ну, не перебивай. Глаза Калана расширились, загорелись огнем. Встает Ленин рядом со мной, и я ему рассказываю, что случилось после его смерти, как народ горевал, как провожал его. Потом рассказываю, как советская наша родина начала преображаться, как жизнь стала налаживаться. Все рассказываю, что написано в учебнике истории. Он сам прочтет лучше тебя. Потом я показываю ему метро. Да он сам посмотрит. Рассказываю, как молодежь метро строила. Потом рассказываю про тракторы, машины. Говорю: «Владимир Ильич, вы мечтали о 100 тысячах тракторов, а нынче у нас куда больше тракторов, танков, комбайнов, у нас сейчас колхозы». Да он сам знает. Говорю: «У нас, у Нанай, не было ничего, огородов не было, кроме собак, животных не держали, а нынче мы тоже в колхозе живем, огороды есть, коров, лошадей имеем. У нас не было письменности, а сейчас школы везде, докторов совсем не было. А сейчас повсюду медпункты». А он щурит глаза и улыбается. А я рассказываю, рассказываю. Потом веду его по Москве. Ты же не знаешь Москву. Идем в Кремль, прямо к Сталину. Так тебя и пустили. Сталин встал навстречу нам, удивлен. Да не пустят тебя, крикнул Пупа. Калан заморгал глазами, удивленно уставился на друга. У него лицо будто только проснулся, очнулся от глубокого сна. — Чего кричишь? Не пустят тебя к Сталину! Глаза Калана прояснились. — Да я же в думах! Как ты не можешь понять? В думах все можно! Оживил же я Ленина, разговариваю с ним как с живым. Он рядом всегда, голос его слышу, ладонь его теплую чувствую. Как это не можешь понять? И никогда никто этого не поймет. Тоскливо подумал Калан, отрешившись вдруг от своей заветной думы, которая часто обволакивала его точно фантастическим облаком, уводила от людей в придуманный им мир. Да, оживший Ленин с удивительным постоянством появлялся рядом с ним и тогда, когда было грустно после обиды, ссоры и всяких других неприятностей, и тогда, когда ему было радостно, светло на душе после каких-нибудь счастливых жизненных свершений. Калан не знал, от чего все это происходит. Он не напрягался, не пытался привести себя в какое-то сомнамбулическое состояние. Что бывает такое состояние, он и не знал. Получалось все просто, без всякого шаманства. Захотел поговорить с Лениным, и тут же он появлялся рядом, живой, доступный, все понимающий. И Калан делился с ним всеми своими бедами и радостями, а больше всего любил рассказывать ему последние новости, услышанные по радио или прочитанные в газете. — А зачем к Сталину? — спросил Пупа. — Как ты не можешь понять? — подумал Калан и ответил. Чтобы Ленин помог ему поскорее Гитлера победить. Глава 5. Утро выдалось пасмурное. Тучи низко нависли над землей. Казалось, можно дотянуться руками до клубящихся черных лохм. Опустился туман, такой густой, что дышать стало тяжело. Никуда они не уедут сегодня. «К дождю видно», — решил сторож, глядя на реку, на другой берег, который совсем исчез в тумане. «Завтра уедут», — с грустинкой продолжал думать старик. Он привык к этим неугомонным выдумщикам, балагурам, полюбил их. Старик жалел своих пацанов, так он называл малолетних рыбаков. Они всегда так уставали, что не могли иной раз подняться на завтрак, на обед. И где уж тут веселиться им, бедолагам? Оживляются они, когда приезжают эти водолазники, стараются не отстать от них, начинают хорохориться. И старик тогда радуется за своих пацанов, как весной, ожившим кустам, и не хочется ему поднимать их ночью, когда подходит рыба. Но ничего он не может поделать. Ночью рыба подходит чаще, штурмует заездок, приходится ему с болью в сердце поднимать ребятишек, иначе как выполнишь плановые задания и всякие другие обязательства? По всем предположениям старика, наступали ненастные дни. Кости уж больно ныли, да и разные природные приметы это подтверждали. Когда он пришел в барак обогреться чайком, Донда уже был на ногах. «Северяк поднимается», — сказал сторож. «Это хорошо, парус натянем», — бодро ответил Донда. «Подожди, чего гадать, посмотрим, как туман». Старик отпил глоток горячего чая, пошамкал губами, взглянул на Донду отцветшими глазами. «Протоками езжай, никакой ветер не помешает». «До Уена от заездка Геринда можно добраться за 12-15 часов, если не случится что-нибудь непредвиденное». Донда рассчитывал попасть туда вечером, чтобы утром проверить заездок и сразу выехать на Красную Звездочку. Поэтому он не поднимал ухарь-бригаду, как иногда он называл свою водолазную команду. Туман исчез часов 10. Северный ветер расшвырял по небу черные лохмы. Эпроновцы попрощались с рыбаками. «Мы мирно, дружно прожили», — держал речь Донда с кормы варяга. «Из одного котла ели, из одного чайника чай пили. Дружно так жили, только не разобрался я, почему весла ваши переломались, синяки да кровоподтеки появились. Как бы там ни было, я вам завидую. Весла новые, раны свежие, а рубцы от ран — это украшение мужчин. До встречи!» «Ладно. В другой раз мы вас разукрасим. Приезжайте скорее!» — крикнул Колба. Варяг гордо отошел от берега. Эпроновцы налегли на весла, не падать же лицом в грязь перед девчонками. Барак скрылся за поворотом. Варяг медленно полз против течения, ветра и волн. Эпроновцам уже не перед кем показывать удаль. Они поостыли, не пенят воду их весла. — Ну что, тяжело? — спросил Донда. — Мозоли? — Ничего. Выедем на озеро, поднимем парус, юркнем в протоку, и по протокам поплывем, да уток стрелять будем. Обрадовались мальчишки. Еще бы! Кому не хочется плыть под парусом на таком свежем ветру? Кто откажется от охоты на уток, от свежей утятины? Впереди показалась оморочка под парусом. Не прошло и 5 минут, как она белой чайкой подлетела к варягу. — За вами послали, — сказал хозяин оморочки. — Надо немедленно проверить красную звездочку. — Что случилось? — встревожился Донда. — Думают, рыба уходит. — Сваи стоят? Сеть натянута? — Да все в порядке. — Испугал ты меня. Я уж подумал, что сваи повалились, заездок разрушим. Не шути, Донда, рыбы много уходит, торопись. Пупа, сидевший на весле слева, подтолкнул Калана в бок. Мура, Калан. Что? — не понял Калан, занятый своими мыслями. Хватит тебе, — рассердился Пупа. О земном думай, хватит в небесах летать. Достанется нам сегодня. Пропали мои руки. Калан оторвал взгляд от ненавистного Васькиного затылка, маячившего впереди через голову Моисея, посмотрел на расстроенного Пупу и подумал, что сегодня и у него пропадут руки. Посланец помчался дальше на заездок. — Плохо дело, ребята, — сказал Донда, в маленьких глазах его тоска. — Плохо. Спешить надо. Не можем мы рыбу упустить. Не можем. Мы тут для фронта работаем. Трудно, говорил он, и Калан удивлялся, куда делось его красноречие, только что вдохновенно проявившееся при прощании с рыбаками. «Как бы ни было, ребятки, мы должны ночью быть на заездке, рано утром надо проверить». «Да выдюжим», — ответил Рыжий, понявший нананскую речь Донды. Удивительные способности проявились у Рыжего к языкам. Он уже немного говорил по-нанайски, почти все понимал и не просил перевода, как в первые дни, когда появился в Нерге. Варяг выплыл на озеро легкий, неперегруженный, он играючи перепрыгивал с волны на волну, но когда утыкался носом во встречную толщу воды, та с головой накрывала гребцов. Мокрых эпроновцев обсушивали встречный ветер и вновь запылавшее по-летнему жаркое солнце. Донда на корме тоскливо смотрел на разбушевавшееся озеро, на волны с белыми гребнями и пересчитывал в уме заливы, где можно укрыться от ветра и волн, можно позволить отдохнуть утомленным гребцам. «Уток на обед добудем!» — кричит он против ветра, подбадривая мальчишек. «Хорошо!» — за всех отвечает Боря. Он сидит в первом ряду с Васькой. Васька молчит все утро. С ним никто не разговаривает. Проплыли 8 километров от устья Геринды. Донда завернул варяг в первое устье залива под тальниковое укрытие. Эпроновцы закрепили неводник, собрались на охоту. В солнечный ветреный день линялые утки прячутся в густой траве между высоких кочек, и их трудно выгнать на озеро, потому хорошая охота не получилась, подстрелили всего 5 птиц. Радовался один рыжий. Он впервые увидел такую охоту, когда надо кричать, шуметь, а не отсиживаться, прятаться в траве. После сытного обеда Донда позволил ребятам подремать. Он все еще надеялся, что к вечеру северный ветер стихнет, как это бывает часто, и тогда меньше придется надрываться гребцам. Он знал, что у некоторых эпроновцев мозоли на ладонях полопались, у других скоро лопнут, когда они вновь возьмутся за весла. Лежат его мальчишки на траве, разбросав руки и ноги, посапывают. «К бою!» — вздрогнул Донда от крика Бори. Мальчишки мгновенно проснулись, подняли головы. «Приготовиться к бою! Самолеты!» Донда усмехнулся. «Ничего, пусть повоюют». И тут только сквозь свист ветра, шум тальниковой листвы, услышал далекий гул. Самолеты летели на большой высоте, и засмотревшимся на них мальчишкам уже было не до сна. А ветер не утихал. После полудня он взъярился еще пуще. Волны стали захлестывать через высокий берег варяга. Эпроновцы с завязанными тряпицами ладонями гребли, что есть силы. Неводник продвигался трудно, переваливаясь с волны на волну. Красное солнце повисло над горами, когда, наконец, Донда завел измученную лодку в следующий залив. На этот раз эпроновцы, собрав плавник, сразу повалились на траву. Костер разжигал Донда, он же впервые сам готовил ужин. Калан лежал на правом боку, лицом к западу, смотрел на огненный шар, замерзший на верхушке горы. Ныли руки, ломило все тело, но Калан крепился, он любил в ясный день наблюдать закат. Солнце медленно пряталось за горами, вершины засверкали, точно драгоценные камни, солнце все ниже, ниже, вот-вот скроется, и тогда ударит кузнец. Раз, два, три. Скрылось светило, и в самый последний миг ударил молот кузнеца, и рассыпались миллионы осколинок над вершиной. В один самый короткий миг, почти не охватываемый сознанием, бьет невидимый кузнец молотом по огненному бруску, и разлетаются по небу разноцветные искры. Если кому-нибудь удастся ухватить этот миг, он никогда в жизни не забудет его, и каждый вечер станет замирающим сердцем ожидать, боясь моргнуть глазом, чтобы не упустить его. Калан улыбнулся, он услышал удар молота, увидел бессмертную красоту. Он был счастлив.